На следующий день перед отъездом я навестил соседний город. Вернее, особняк, где живут Мелти и Клер. Эклер нашлась во дворе. Хотя я приехал с утра, она почему-то уже выглядела уставшей. На моих глазах они с Реном начали размахивать мечами. «Ах, ничто так не успокаивает меня, как фехтование». «Успокаивает? Это какая-то часть рыцарской философии?» Надо сказать, во время их совместных тренировок Эклер просто сияет. Она даже Рена смущает. Настолько причудливо это выглядит. «Я пойду искать Мелти, а вы стойте тут и ждите остальных. Рафталия, ты за старшую». «А, есть. Не думаю, что вы вернетесь быстро. Так что я пока, наверное, присоединюсь к их тренировке». «Рафталия-сан, при всем уважении, вам нужна тренировка посложнее. Предлагаю провести тренировочный бой. Утро – время для легких разминок, иначе мы слишком вымотаемся». «Вот, Рафталия-сан, вот именно поэтому вы до сих пор не можете постичь тайны стиля, которые они осваивают. Атла-сан, почему вы настолько...» Рафталия и Атла начали спорить, но я сделал вид, что не услышал, пошел прямо в особняк и начал искать Мелти. Обнаружил я ее в кабинете, где она с самого утра приводила в порядок документы. «Она Фумита, ты?» «Мне сказали, что вы с Фира ночевали здесь. Я за Фира». «А, понятно», — ответила Мелти и растеклась по столу. Видимо, сильно устала. Зато Фира, наоборот, весело прыгает по комнате. «Ну что, встретилась с королевой?» «Да, я говорила с матерью». Они договорились о том, что Мелти останется здесь, чтобы избежать лишних скандалов. Она живет в этом особняке на правах ассистента. А по факту, начальница Эклер, которой поручили управлять этим регионом. Поэтому в самих документах она ничего не пишет. «Понятно, мудрое решение». «Это точно. Мне и правда было бы непросто сопровождать вас. Кстати, ты говорил, что собираетесь раздобыть повозку на месте?» «Да». «Мы сообщили об этом в Шильдвельд. Королева сказала, что вас встретят на месте с готовой повозкой». «О, это хорошо». Покупать или даже брать на прокат повозку стоит немалых денег. А делать ее самим мне совсем не хочется, так что помощь очень кстати. «Вот только, надеюсь, ты будешь очень осторожен. Твой визит в Шильдвельд обернется дипломатическими сложностями». «Знаю, но что я могу поделать? Думаешь, другим героям договориться было бы легче?» «Скорее, сложнее. Я бы даже сказала, что там не станут слушать никого, кроме тебя». «Вот и я так думаю. Если честно, у меня ощущение, что Шильдвельд только снаружи кажется раем для героя щита. Внутри это наверняка очень неприятная страна с уймой проблем. До сих пор у меня был отличный повод держаться от нее подальше. Восстановление родной деревни Рафталии. Однако на этот раз я уже не отверчусь». В идеале я хотел бы вообще никогда не переступать за границу, но теперь остается просто смириться. Бегством делу не поможешь. Я должен пробиться через Шильдвельд ради Рафталии. Впрочем, большую часть остальных проблем Милорамарка мы с матерью и правительством смогли уладить. Животрепещущих вопросов на повестке дня пока что нет. Если не считать бегство твоей сестры и уцелевших членов Церкви Трех Героев. Мелти кивнула в ответ. «Глупость моей сестры не знает границ. Как можно причинять нам столько хлопот?» «Это точно». Она без вести пропала, прихватив с собой спутников Ицки. Как я недавно услышал, тот тип в роскошных доспехах из их числа – аристократ Милорамарка. Не знаю, что эти негодяи задумали, но пока что они ведут себя тихо, надеюсь. Вполне возможно, они что-нибудь устроят в мое отсутствие. «Ты ведь собираешься регулярно возвращаться сюда?» «Вроде того. Ты тоже смотри в оба и готовься к возможным нападениям. Не факт, что они решат атаковать именно деревню. Несмотря на все наши разногласия, Мелти мне очень нравится. Она, в отличие от сестры, благоразумная и ответственная. Да, со мной она ведет себя несколько грубовато, но в ее годы это нормально. Если честно, мне трудно найти даже повод ее не любить. Именно поэтому мне очень не хочется, чтобы она как-либо из-за меня пострадала». «И без тебя знаю». «Планирование местной жизни тоже на тебе. Распорядись, чтобы Рен и Ицки поскорее попали на Кальмиры и вылечились от проклятия». «Ладно. Кстати, почему бы тебе не сместить Эклер и не встать во главе города лично? «К чему ты?» «Да так. Эклер очень хороша в бою. Но пока что она не может выйти за рамки умений рыцаря. У нас нет времени ждать, пока она наберется ума-разума. Мне было бы спокойнее на душе, если бы городом руководил человек, на которого можно положиться уже сейчас. То есть ты, Мелти». «Ты серьезно?» Мелти засмущалась, хотя я сказал чистую правду. Ее мать королева, а старшая сестра сущая бестолочь. Скорее всего, ее в свое время сильно недохвалили. Кстати, если подумать, я обычно разговариваю с Мелти как с равной, хотя она еще ребенок. Думаю, похвала пойдет ей на пользу. Да, я бы даже сказал, что ты вполне годишься на роль наследницы королевы. Ясно. Вот значит, какого ты обо мне мнения. Кажется, ее настроение немного улучшилось. Как я и думал, Мелти из тех, кому похвала идет на пользу. Хотя на самом деле ей строгость развиваться помогает. У нее такой характер, что ее невозможно испортить. И раз так, буду ее хвалить, чтобы еще и мораль поднимать. Мелти от похвалы не зазнается. В общем, пока меня нет, ты главная. Как скажешь. Звонко ответила Мелти. Трудно представить, что это она же вчера пыталась подбить меня заклинанием. Как бы там ни было, теперь за совет можно не переживать. Вернее, переживать можно, но куда меньше, чем за совет во главе с неопытной и бестолковой Эклер. Кстати, отмечу, что потом я за это решение удостоился долгого укоризненного взгляда Эклер. Ладно, нам пора выдвигаться. Значит, нас там будет ждать снаряженная повозка? Да, как мне сказали. Но им сообщили только накануне, поэтому я не знаю, действительно ли они успеют ее подготовить. Ладно, пошли, Фира. «Есть!» – весело согласилась та. Если Фира потянет повозку в отличном настроении, ну, Рафталии не привыкать, а вот за остальных я беспокоюсь. «Так вот, Фира, после телепортации мы возьмем первую попавшуюся повозку, и ты нас повезешь, поняла?» «Ага, повозка!» «Кстати, да, я ведь обещал ей новую повозку на замену старой. Надеюсь, попадется недорогая, но хорошая». «Это та повозка, которую вы мне обещали?» Вдруг спросила Фира с подозрением прямо мне в глаза. Если она узнает, что да, то сильно расстроится. Хотя это ее проблема. «Именно. Перебьешь ты дешевый». «Бо! Я хочу хорошую! Хочу лучше, чем та! Сделайте!» Из-за Матаясу Фира осталась без своей любимой повозки. «Потерпишь. Будешь хорошо себя вести, закажу получше». Буду!» Фира слегка расстроилась, поэтому я решил ее в ближайшее время чем-нибудь порадовать. Как бы там ни было, с вопросами мы разобрались. Пора готовиться. Выхожу к Рафталии остальным, а там... «Подражание тайной техники стиля непобедимых адаптаций. Номер один – свет!» «Анафами сама?» Обратилась к нам Рафталия, занятая напряженной битвой против Атлы. Эклер, Рен, Фоур и даже неизвестно когда появившаяся Лисия стояли бледные и глядели на битву. «А почему Атласан тоже владеет этой техникой?» «Бабулька же говорила, что у нее талант». «А мы так упорно тренируемся, а она просто стоит рядом и все равно все усваивает». «Не расстраивайтесь, она просто подражает техникам. А значит, может легко что-нибудь неправильно понять. Смотрите, Рафталия ведь без труда уворачивается. Правда, она очень много сражается с Атлой и хорошо ее знает. Хотелось бы и мне в скором времени открыть третий глаз и начать видеть Сы». «О!» – протянула подоспевшая Садина. «Надо же, это ведь непросто. Когда я пытаюсь чему-то подражать, мне приходится полагаться на магию». Кстати, Садина любит усиливать себя магией. У нее есть, как там его, Дрит Лайтинг Спид. И еще воплощение громовержца. Она как мастер магии молнии из какой-нибудь манги, которая манипулирует электрическими токами в своем теле. Думаю, эти навыки помогут ей при желании с легкостью освоить манипуляцию Ци. Хватит уже тренироваться, пора в путь. Как прикажете. Довольно, Рафталия-сан, прекратите затягивать тренировку. Это вы мне говорите? Кто из нас превратил тренировку в битву? Тяжело Рафталии приходится. Надеюсь, когда-нибудь Фоур научится управлять своей сестренкой. Фоур, начни успокаивать Атлу, когда она так срывается. Не сваливай все на Рафталию. Нет, это не тот ответ, который я ожидал услышать. Когда она выходит из тебя, помогая Рафталии ее останавливать. Вдвоем уж вы наверняка справитесь. Я превозмогу любое препятствие, которое встанет на моем пути. Не надо превозмогать. Не сдержавшись, буркнул я, но решил не развивать тему. В любом случае, в Шельдвельд лучше брать с собой полулюдей. Со мной однозначно едут Рафталия, Садина и Эфира, конечно. Осталось решить, кого добавить. Еще так и быть, Атла и Фоур. Но если из-за вас поднимется дипломатический скандал, немедленно во всем сознайтесь и объяснитесь. Полагаю, какая-нибудь польза от них все-таки будет? Разумеется. Так ведь, брат? Да. Будучи наемником, я хорошо усвоил, что ни в коем случае не должен доставлять неудобств моему нанимателю. Вернее, это зависит от нанимателя, но сейчас я спорить и отказываться не собираюсь. Похоже, Фоур так или иначе понимает, о чем я его прошу. Он мог бы быть хладнокровней и профессиональней, но не может из-за сестры. Совсем толпу брать с собой тоже не стоит, так что на этом все. Рафо? Тебя, разумеется, тоже беру, Рафтян. Ответил я, забирая ее на руки. Наконец-то она слезла с головы Фира. Промычала Атла, глядя на Рафтян. Ты еще и к ней ревнуешь? Ну уж нет. К ней ты и пальцем не притронешься. Я не допущу никакого насилия в отношении Рафтян. При этом разрешаю Атле сражаться с Рафталией. Все-таки они спарринг-партнеры. Энергия внутри нее плотнее, чем раньше. Она стала сильнее. Рафо! Правда? Рафтян залезла ко мне на макушку и что-то там сделала. Возможно, начала сказываться ее врожденная изменчивость. Я открыл ее статус. А? У нее уровень появился. Рафо! Кажется, она изменила себя настолько, что у нее появился уровень. Раньше вообще не было. Здорово! Ее я хочу прокачать даже больше, чем Фира. Такой боец нам нужен. Нафуми сама? Рафталия выдернула меня из раздумий. Ладно, разговаривать мы тут можем хоть целую вечность. Готовьтесь, мы должны за сегодня добраться до Шельдвельта. «Как скажете!» Звонким голосом откликнулась Атла.